Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 23 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерт», а наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация о встречах госминистра в Австралии. В Арцахе завершились Дни русского слова. Итак, подробности новостного блока. В Бейруте президент Республики Арцах Баку Саакян принял участие во встрече с армянскими деловыми кругами Ливана, состоявшейся по инициативе организации АРИ. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализации различных программ в Арцахе. Президент Саакян вручил медаль Вачаган Барепашт организации АРИ за вклад в дело развития Республики Арцах. Глава государства отметил востребованность вовлечения потенциала армянских предпринимателей Ливана в развитие Арцаха, выразив уверенность, что их участие будет последовательно расширяться. В Антилиасе президент Республики Арцах Баку Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия мемориала независимости, состоявшейся в рамках конференции, посвященной столетию независимости Республики Армения. В мероприятии приняли участие католикос Великого дома Киликийского Арам I, представители Армении, диаспоры и Арцаха. Государственный министр НКР Араик Арутюнян, находящийся с рабочим визитом в Австралии, посетил Сенат этой страны. Как сообщили в пресс-службе правительства НКР, Араик Арутюнян, в частности, встретился с сенатором, членом партии Зеленых Австралии Джанет Райс и членом рабочей партии Австралии Кристиной Кениали. По просьбе последних Араик Арутюнян рассказал о текущих демократических процессах в Арцахе, усилиях, предпринимаемых в направлении урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Говоря о нынешнем этапе переговорного процесса, он подчеркнул, что из-за деструктивной позиции Азербайджана проблема так и остается неурегулированной. По его словам, власти Азербайджана не только препятствуют восстановлению полноценного формата переговоров, но и продолжают периодически выступать с провокационными действиями на границе. В ходе встречи также был обсужден ряд вопросов, связанных с созданием двусторонних дружественных связей и активизацией работ в этом направлении в Сенате Австралии. Вчера в Арцахе завершились Дни русского слова. День начался с литературно-музыкальной композиции «Два народа, два брата», подготовленной силами 3-4 классов Степанакерской школы номер 3 имени Грибоедова. Первая страница праздника была посвящена вековой дружбе Армении и России. Мы назвали свое мероприятие «Два народа, два брата» и посвятили его испытанной и проверенной временем дружбе армянского и русского народа. Две страны, душевные, родные, между собой в согласии живут. Их зовут Армения, Россия, и для нас есть дом и там, и тут. А ты знаешь, Давид, что сегодня Виктор Коноплёв, он же Аран Канепян, здесь, на нашем празднике. Виктор Валерьевич, мы знаем, что сегодня у вас день рождения. Поздравляем! Это лучший мой день рождения, наверное, за все время. Думаю, лучше не будет, потому что встречать свой день рождения на земле, которую очень любишь, с людьми, которых любишь и которые любят тебя, это огромное счастье. Вторая страница была отведена теме 30-летия Арцахского движения. 30 лет в борьбе за свободу увенчалась победой она. Слава армии и народу на вечные времена. Долго мы боролись за свою свободу. День победы, и все же главный наступил. Армия Арцаха, армия народа, не сломил никто нас и не победил. Матери Армении и столетию Первой Армянской Республики была посвящена третья страница мероприятия. Дорогие гости, если вы заметили, наш президент Баку Саакович Саакян постоянно называет Армению матерью Армении. И действительно, Армения является матерью армян всего мира. Ты врага сумел победить, дух армянский навек сохранить. Имя твое у всех на устах, мать Армению зовущий Арцах. Далее своими впечатлениями от праздника поделились гости. Павел Димурин, информационное агентство «Регнум Москва». Давно пора всем и публицистам, и политологам отказаться от понятия «непризнанное государство». Это неправильное совершенно понятие. Оно идет и определяет эти страны и народы через взгляд извне. Почему мы должны определяться через взгляд извне? Самоопределившееся государство. Мы сами определились. Я желаю всем нам твердости духа, сохранения нашей дружбы. Елена Димурина, лингвист, Москва. Я восхищаюсь вашими воинами, непобедимыми и непокоренными, вашей страной. И спасибо вам большое за ту радость, которую вы нам подарили вот эти 3 дня. Радость общения нашего. Подытожил мероприятие главный инспектор Министерства образования, науки и спорта НКР Рубен Осипов. Когда мы приходим на мероприятие в третью школу, нам не хочется отсюда уходить. Искренне хочу поблагодарить весь педагогический коллектив и обязательно Сусанну Сергеевну, которая сегодня предоставила нам такой прекрасный праздник. Все наши мероприятия воспитывают наших детей любить свою страну, любить свой язык, историю, уважать прошлое, уважительно относиться к другим народам. Добавим, что на мероприятии в третьей школе присутствовала министр образования, науки и спорта НКР Нарина Агабалян. Тему продолжает репортаж Карины Мусаилян. Завершились 5-е по счету Дни русского слова в Арцахе. И по традиции финальное мероприятие состоялось в Степанакертском музыкальном колледже имени Саят Новы. Вечер был сентиментальным, лирическим. Без всякой политики. Звучала красивая музыка, песни, стихи. Вера Хачатрян, организатор и ведущая вечера. Наш вечер называется «Ты женщина, и этим ты права». Чтобы вы отошли от всех своих проблем и забот, а просто окунулись в мир прекрасного. А что же скажут о женщинах настоящие мужчины? Ты женщина. Ты книга между книг. Ты свернутый, запечатленный свиток. Его строках и думы слов избыток. Его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьмовский напиток. Он жжет огнем, едва в уста проник, но пьющим пламя подавляет крик и славословит бешеный свитьбы. Ты женщина, и этим ты права. Воспитанники колледжа проявили себя во всей красе. На вечере прозвучали стихи о любви Марины Цветаевой, Сильвы Капутикян, Мару Маркарян. Гости из России. У поэта Виктора Коноплева 10-й юбилейный приезд в Арцах. Рубен Александрович, каждое мероприятие делает незабываемо. Не исключение и этот год. Очень много разноплановых мероприятий, очень интересных, ярких, сочных. Я в восторге от того, что было сделано в этом году. Елена Димурина, филолог, впервые в Арцахе. Спасибо большое за этот чудесный подарок. Он очень радостный, но немножко грустный тоже, потому что это прощание. Мы просто в восторге от концерта. Изумительная подборка стихов. Еще более меня потрясло все музыкальные исполнения. И я просто счастлива. Слова благодарности от министра образования, науки и спорта Нарины Агабалян. Большое спасибо всем организаторам, инициаторам, всем участникам мероприятий, которые прошли в эти 3 дня и сделали все, чтобы наши гости чувствовали себя как дома. Я думаю, это тоже нам удалось. Да. Нельзя сворачивать с пути длиною несколько столетий. Давайте беречь эту дружбу и думаю, что вы наш голос тоже донесете. Инициатор и организатор Дней русского слова в Арцахе, главный инспектор русского языка министерства Рубен Осипов. Спасибо, Вера Герасимовна, Михайловна Альбертовна, которому мы очень благодарны, что вы находите таких прекрасных ребят, таланты. Смотришь, и хочется жить. Жизнь наша продолжается. И она такая счастливая, потому что вот мы все есть. И сегодня нас в очередной раз объединяет наш великий, могучий русский язык. И наши души армянские всегда открыты для наших друзей. И о погоде. В субботу 24 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный 3,8, в отдельных районах до 35 метров в секунду. Термометры покажут плюс 5-10 ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.